Разговоры о самом главном. Переписка Пастернака и Шаламова. Переписка эта началась в 1952 году. Варлам Тихонович Шаламов освободился из заключения в 1951 году, но выехать с Колымы не мог. Он работал фельдшером в маленьком поселке в Якутии около Оймякона. Кругом была тайга, снега, мороз, лагерные бараки, вышки с часовыми. Писать все равно стихи или прозу было подозрительным занятием. Вот оттуда ему и удалось с оказией отправить две тетрадки своих колымских стихов Пастернаку. Их захватила с собой уезжавшая в отпуск врач Мамучашвили. Жена Шаламова Галина Игнатьевна Гуть с помощью Натальи Александровны Костальской, дочери композитора Костальского и Малеевой, знакомой Пастернака, встретилась с Пастернаком и передала ему эти тетради. Впоследствии стихи эти в основном вошли в колымские тетради, как и стихи из синей тетради, и были частично опубликованы при жизни Шаламова в 5 сборниках, выпущенных издательством «Советский писатель». В 1988 году в этом издательстве выйдет книга Шаламова, где значительное место займут стихи из колымских тетрадей. В ноябре 1953 года Шаламов приехал в Москву, но жить здесь ему еще не разрешалось. В те 2 дня, что он был в Москве, он встретился с Борисом Леонидовичем, а затем уехал жить и работать на торфразработке в Калининскую область. Переписка продолжалась, изредка были и встречи, и беседы, которые подробно записывал Шаламов. Наступил 1956 год. В июле этого года Шаламов был реабилитирован, осенью вернулся в Москву. Переписка прекратилась. Об остальном рассказано в воспоминаниях Варлама Тихоновича, и это уже другая тема. Переписка же охватывает, пожалуй, самый драматический период в жизни двух поэтов. Пастернак работает над «Доктором Живаго» и переживает бурю, вызванную его публикацией «За рубежом», 1957 год. Шаламов после почти 2 десятилетий бесправия, испытания голодом, холодом и лишением любимого труда в подлинном смысле воскресает из мертвых, воскресает и как писатель. Со страстью пишет дни и ночи. Это страстное желание говорить, высказаться за все долгие годы молчания чувствуется и в его письмах. Переживает он в эти годы и личную трагедию. В 1956 году он расстается с Гуть, женщиной, образ которой он пронес через колымский ад. Что касается существа содержания писем, то хотелось бы пояснить только одно. Пастернак не одобрил излишнего, по его мнению, употребления Шаламовым в стихах пословиц и поговорок. Это отнюдь не было случайностью или недосмотром автора. Шаламову присуще было отношение к слову как к носителю закодированной информации высочайшей плотности. Мифы, сказки, пословицы, поговорки считал он какими-то извечными моделями отношений человека к человеку, человека к природе, природы к человеку. И то, что он эти извечные модели притягивал, включал в свои стихи, было для него обращением к извечным ценностям, к миру, к человечеству. В этом было и нечто близкое, пожалуй, суждениям Флоренского. Смотрите «Вопросы литературы», 1988 год, номер 1, страница 146-176. Шаламов был знаком с некоторыми трудами Флоренского. Во всяком случае, читал «Столб и утверждение истины», Москва, 1914 год. А самого Флоренского хорошо знал со слов своего отца, священника. Переписка двух поэтов касается важнейших, самых главных для них тем, творческих принципов. И речь идет не только о поэтическом мастерстве. Поэтические принципы обоими тесно связывались с этическими нормами. Поэтому так захватывающе читаются эти письма, свидетельства твердости и высоты духа, нравственной чистоты и верности. Насколько существенна была эта переписка для обоих поэтов, можно судить по тому, что отголоски ее внимательный читатель найдет в их творчестве, перечитав концовку романа «Доктор Живаго», стихи Шаламова «Некоторые свойства рифмы», «Орудие высшего начала», а также «Колымские рассказы», которые, надо надеяться, скоро будут опубликованы полностью. Переписка публикуется в сокращенном виде. Опущен детальный, постраничный разбор Шаламовым «Доктора Живаго», перечень отдельных стихотворных строк Шаламова в первом письме Пастернака и некоторые другие подробности. В целом же публикуемые письма дают представление об атмосфере общения поэтов, их разговорах о самом главном. Письма Шаламова были любезно предоставлены для публикации сыном Пастернака. 9 июля 1952 года. Дорогой Варлам Тихонович, в середине июня ваша жена передала мне две ваши книжки и записку. Я тогда же по собственному побуждению пообещал ей, что напишу вам. Это очень трудно сделать. Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью вашей судьбы и перед свежестью ваших задатков, острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной материальной стороне слова, доказательства которых во множестве рассыпаны в ваших книжках. И я просто не знаю, как мне говорить о ваших недостатках, потому что это не изъяны вашей личной природы, а в них виноваты примеры, которым вы следовали и считали творчески авторитетными. Виноваты влияния и, в первую голову, мое. И для того, чтобы вам стало яснее дальнейшее, а совсем не из поглощенности собой, я скажу несколько слов о себе. Если бы мне можно было сейчас переиздаться, я бы воспользовался этой возможностью для того, чтобы отобрать очень-очень немного из своих ранних книг и в попутном предисловии показать несостоятельность остающегося в них и предать его забвению. Я пришел в литературу со своими запросами живости и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги «Поверх барьеров», 1917 год. Но и она претерпела уже некоторые искажения. Я был на Урале, а издатель, плативший этим дань футуризму, приветствовал опечатки и типографские погрешности как положительный вклад в издание и выпустил книгу, не послав мне корректуры. Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги «Сестра моя жизнь», но уже темы и вариации были компромиссом, шагом против творческой совести. Такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из «Сестры моей жизни», отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении. Дальше дело пошло еще хуже. Наступили 20-е годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы. Период для Маяковского еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня. Неблагополучный для Есенина. Период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности в своей технике. А Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная советская поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский, Сурков, настоящие все же поэты кажутся мне богами. В разбор всей этой и моей собственной ерунды я вхожу только потому, что потом буду говорить о ваших тетрадках. Из своего я признаю только лучшее из раннего. «Февраль», «Достать чернил и плакать», «Был утренник», «Сводила челюсти» и самое позднее, начиная со стихотворения «На ранних поездах». Мне кажется, мои настоящие стихи были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анинского и у Льва Толстого. И очень горько, что очень рано при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше. Но повторяю, только вы сами и мое уважение к вам заставляет меня касаться материй, не заслуживающих упоминания, потому что даже обладая даром Блока или Гёте, и кого бы то ни было, нельзя останавливаться на писании стихов, как нельзя не прийти к выводу, сделав ведущие к нему посылки. Но от всех этих бесчисленных неудач и недомолвок, прощенных близкими и поддержанных дурным примером, надо рвануться вперед и шагнуть к какому-то миру, который служит объединяющей мыслью всем этим мелким попыткам. Надо что-то сделать в жизни. Надо написать философию искусства, новую и по-новому реальную, а не мнимую и кажущуюся. Надо писать повесть о жизни, заключающую какую-то новость о ней, действительную, как открытие и завоевание. Надо построить дом, которому все эти плохо написанные стихи могли бы послужить плохо притесанными оконными рамами. Надо после этих стихов, как после неисчислимо многих шагов пешком, оказаться на совсем другом конце жизни, чем до них. Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и вас, и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотой времени. Его нравственная неправота не делает еще вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна, и является следствием нескольких в отдельности ложно направленных толчков. Если бы даже 20 Пастернаков, Маяковских и Цветаевых творили беззаконие, расшатывая свои собственные устои и расковывая враждебные им силы дилетантизма, все равно эта ваша связь с жизнью, а не их пример, давно должны были подсказать вам, что вы себя и ваши опыты должны подчинить дисциплине более даже суровой, чем школа жизни. Такая строгое в наши дни. Но довольно о стихах. Я бы о них не писал, и я не писал бы вам, если бы мне не верилось, что атмосфера в будущем, может быть, уже недалеком, смягчится, что наваждение безвыходности развеется и снято будет с общего склада современных судеб, что у вас будет простор и выбор, когда вам понадобится более вольный и менее стесненный взгляд. И вот с этой целью, чтобы отвести ваш взор, слишком прикованный к стихам, все равно своим и чужим, прикованный слишком колдовски, мелко и слепо, я и написал вам это все. Будьте здоровы, не сердитесь на меня. Я верю в ваше будущее. Ваш Пастернак. Далее рукою Гудь, жены Шаламова. Он сказал, что он писал так, как говорил сам с собой, что потому так много и строго написал, что это большое настоящее творчество, что это серьезный случай в литературе.